Глава 8. Так оно и было. В то лето, когда Люку исполнилось 13, с его отцом произошел несчастный случай на заводе, где он проводил обследование. Качавшаяся на тросе балка задела его и стоявшего рядом мастера и сбросила обоих с верхней галереи. Мастер погиб. Коди чудом остался жив, но сильно покалечился. 2 дня он находился между жизнью и смертью. Врачи не могли установить, поврежден ли у него мозг, до тех пор, пока он не пришел в себя и не спросил своим обычным резким тоном: «Кто, черт побери, здесь начальник?» Спустя 3 недели карета скорой помощи привезла Коди домой. Его густые черные волосы были наполовину сбриты. Самую ужасную из ран прикрывала марлевая повязка. Лицо, обыкновенно худощавое, загорелое, с одной стороны распухло. Там желтели синяки разных оттенков, следы от ушибов, которые постепенно исчезали. Грудь была забинтована, правая рука и левая нога в гипсе, поэтому он не мог пользоваться костылями. И, лежа в постели, проклинал телевикторины. Идиоты, ослы! И кто это, по их мнению, будет смотреть такое дерьмо? Мать Люка, обычно такая живая, после несчастного случая с отцом, сильно изменилась. Поначалу, в те страшные 2 дня, когда Коди был на волосок от смерти, она места себе не находила и все время плакала. Маленькая, невзрачная, с покрасневшими от слез глазами. Казалось, ее рыжие волосы и те поблекли. «Ма!» — обращался к ней Люк, но она его не слышала. Иногда хватало ключи от машины и в каком-то помрачении снова мчалась в больницу, оставляя Люка одного в доме. Даже после того, как Коди вернулся к жизни, она никак не могла прийти в себя. Когда Коди привезли домой, она часами молча сидела у его постели, осторожно поглаживая толстую вену на внутренней стороне его запястья. Вместе с ним она смотрела телевизионные викторины, и на ее губах появлялась робкая улыбка. «Господи, как они кудахчут!» — с отвращением говорил он. Рут наклонялась и прижималась щекой к его руке, будто он изрек нечто из ряда вон выходящее. Люк, который раньше был средоточием ее жизни, теперь оказался где-то с краю. Стоял июль, и заняться ему было нечем. Они переехали сюда, в пригород Питерсберга, штат Виргиния, совсем недавно, в конце учебного года, и он толком не успел познакомиться со сверстниками. Все мальчишки на его улице, неугомонные, писклявые, были моложе его. Люк раздражал их визг, когда они играли в лапту, бесконечный тах-тах при стрельбе из воображаемых пистолетов. 2-3-летки сидели в цветастых надувных бассейнах из пластика и целое утро выливали из них воду, кружка за кружкой, пока задние дворы не превращались в море жидкой грязи. Себя таким маленьким Люк не помнил. Слоняясь по дому, они арендовали виллу в колониальном стиле, среди леденящей бело-золотистой изысканности он то и дело видел свое отражение в зеркалах с золоченными рамами. Неуклюжий, всеми забытый, ходит в раскачку, ноги непомерно длинные, лицо потеряло детскую миловидность, но окончательно еще не сформировалось. Овальное, хрупкое, с копной светлых волос, на зубах железные пластинки, из-за которых губы казались неровными и беззащитными. Он вырос из своих джинсов, но понятия не имел, как купить новые. Такими вещами всегда занималась мать, и он привык к этому. Раньше Рут все делала для сына сама, и это даже раздражало его. Теперь он сам готовил себе завтрак, какие-нибудь хлопья с молоком, а днем на обед сэндвич. Ужин готовила мать, наспех, не как прежде. Чаще всего Люк ужинал на кухне в одиночестве, а она уходила с подносом к отцу и ужинала вместе с ним в спальне. И если Рут и оставалась с Люком, разговоров только и было, что об отце. Теперь она не расспрашивала Люка о его делах, нет. Каждая ее фраза начиналась и кончалась одинаково. «Твой папа то, твой папа сё». Ни о чем другом она не помышляла. как мужественно и стойко он переносит свое несчастье, каким мужественным и стойким он был всегда, каким надежным он был с самого начала. «Мне было всего 19, когда мы встретились», — рассказывала она, — «а ему 30. Я была невзрачной девчонкой, а он красавец, с прекрасными манерами, в замечательном сером костюме. В то время я собиралась замуж за Эзру, папиного брата. Ты, наверное, не знала об этом, правда?» «Да, я тогда пользовалась успехом. И тут вмешался твой папа. Ох, и настырный же он был. Его не смущало, как это выглядит со стороны, ему было все равно. Растолкал всех и объявил себя моим женихом. Сперва я думала, он смеется надо мной. Ведь он мог бы взять себе любую девушку, любую красавицу. Но потом я увидела это всерьез. Я не знала, что делать, потому что по-настоящему любила твоего дядю Эзру, хотя он был гораздо проще, больше подходил ко мне. Но стоило появиться твоему папе, даже воздух в комнате, и тот становился другим, живым, что ли. И вот однажды он положил мне руки на плечи, я сказала ему: «Не надо, я помолвлена с Эзрой». А он сказал, что знает об этом, и подошел еще ближе. И тогда я сказала, что Эзра хороший, очень хороший человек, а он ответил: «Да, это правда». И мы обнялись и прижались друг к другу, как двое людей, у которых общее горе. И я сказала: «Да, ты ведь почти что мой деверь». И он сказал: «Да, вот именно почти». И поцеловал меня в губы.